чтобы как-то отличить, скажем, нас от других йогов или псевдо-йогов, приходится нам как-то себя называть. И мы решили называть себя «Открытая йога». То есть, по сути дела, что такое открытая йога? Открытая йога – это классическая йога. Это та йога, которая опирается на такие там трактаты, скажем, как йога-сутра Патанджали, которая опирается на древние веды. Опять же, не на многочисленные псевдоведические знания, которых сейчас расплодилось огромное количество. Сейчас куда ни плюнь, там и ведическая астрология, и ведическая кулинария, и что только ведического нет. Нет, друзья, это все новодел. Это все придумали в средние века или даже более поздние. Под ведическим я имею в виду те знания, которые находятся в четырех или в трех ведах. Скажем, в таких ведах, как Ригведа, Яджурведа, Самаведа. Вот здесь тоже есть такая путаница, потому что сейчас кого не спросишь, все они ведическое изучают. А при более близком рассмотрении это ничего к ведам не имеет отношения, это какое-то средневековое мракобесие, которое просто сюда передалось вместе с индусами, которые к ведам очень отдаленное отношение имеют. Так вот, мы стараемся в этом отношении как бы не отходить от духа и буквы йоги, древности. Но так как сейчас огромное количество школ йоги называют себя и классической йогой, и ведической йогой, и какой только йогой не называют, то решили как-то надо уже среди них выделяться. Назвали себя открытой йогой. Вообще слово «открытое» очень популярно сейчас на Западе, да и у нас тоже. Это такая, знаете, такая как некая альтернатива каким-то таким закрытым системам. Очень широко это направление получило, скажем, в программировании. Суть его сводится в том, что как бы все исходные коды системы открыты. То есть нету двойного дна. То есть нету того пласта учений, которое доступно только лишь немногочисленным посвященным, а все остальные якобы должны только лишь пользоваться. Ну еще раз, по аналогию с программными, с программами, вы можете пользоваться какой-то программой всю свою жизнь, но так и не узнать, как она сделана. Потому что разработчик не позволяет это сделать, не позволяет заглянуть в исходный код и увидеть эту всю кухню. А есть программы с так называемым открытым исходным кодом. То есть вы мало того, что ими пользуетесь, так вы можете заглянуть, как это работает. И мы настаиваем вот на именно таком подходе к йоге. Если вы практикуете йогу, вы имеете право знать, как она работает. В полном объеме, который сохранился. Чтобы не было ситуации такой, что вот то или иное упражнение до нас дошло с древних времен, как оно работает, никто не знает, и вообще и разбираться нельзя, надо тупо, слепо копировать и практиковать. Нет, это не подход нашей йоги. Вообще это, наверное, не подход йоги. Почему? Потому что в йоге от вас требуют все проверять. То есть любое положение, с которым вы столкнулись, вы должны проверять. А, конечно, на начальных этапах должно быть некое доверие к системе, чтобы вообще ее хотя бы изучать. Поэтому мы начинаем делать те или иные упражнения, может быть, даже не до конца понимая, как они работают, но в надежде, что со временем мы разберемся и, в общем-то, поймем. А, и это разумный подход. В то же самое время есть, ну что там греха таить, даже школы йоги, которые говорят следующим образом, что вот оно знание, зазубри его и следуй этому знанию, и не пытайся понять. Ну такая тенденция сложилась в Индии по той простой причине, что знания стремительно начали исчезать, и поэтому найти человека, разбирающегося, было очень тяжело, и делали акцент на то, чтобы подготовить тех, кто бы хотя бы передал через поколение в неизменном виде знания. Ну, и так это продолжалось до наших дней, и, собственно, это было оправдано. Но сейчас для нас, для западных людей, да и вообще для изначальной йоги, подход веры, чистой веры, слепой, неприемлем. Только лишь подход доверия и переоткрытия. Вот это опять же находит свое отражение вот в нашей открытой йоге. То есть как мы призываем каждого из вас, это, во-первых, воспользоваться тем знанием, которое дожило с древних времен, освоить его, а затем самым тщательным, доскональным образом разбираться, как это работает и почему это работает. Более того, попытаться еще, может быть, переоткрыть все техники и практики, упоминания которых есть в древности, но которые, к сожалению, утеряны для настоящих поколений. Не все практики и техники йоги дожили до нашего времени. То есть подход очень в открытой йоге позитивный, открытый, очень такой жизнеутверждающий, без двойного дна, без такого, знаете, зомбирования сектантского, что вот якобы это учение ведическое и все, и поэтому оно правильное. То есть такая политика может Бог знает куда завести. То есть открытая йога призывает вас оттачивать свой разум, направлять свой разум на любое непонятное в йоге положение и пытаться его понять. Не бойтесь применять свой разум. Если вы столкнетесь с глупостью, вы поймете, что это глупость. Если же вы столкнетесь с чем-то сверхлогичным, с каким-нибудь сверхзнанием, то разум не сможет разрушить это сверхзнание. Но наоборот, ваш разум подведет вас к вашей высшей интуиции. Только с помощью высшей интуиции постигаются некоторые такие положения в йоге. Собственно говоря, открытая йога и есть вот это вот направление, течение, которое худо-бедно, но, в общем-то, стремительно развивается, мы растем, стремительно растем. Количество людей, занимающихся открытой йогой, резко увеличивается с каждым годом. Опять же, мы не гонимся за количеством. Главное не количество, главное качество тех людей, которые изучают открытую йогу. Что толку, если человек заинтересовался там 3 дня, а на 4-й забыл? Он не в счет. Поэтому мы, вот сейчас даже я не знаю, я смотрю нашу некую статистику, скажем, у нас есть бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyoga.ru, и там есть некая статистика, сколько, допустим, людей онлайн занимается по всему миру на наших курсах. Там сейчас уже шкала перевалила за 6 тысяч. Достаточно приличная сумма, но мы отдаем себе отчет, что там, конечно же, ну, 1000-1500 это мертвые души. Ну, то есть люди, которые, собственно, случайно там. Это можно легко отследить по их активности, по тому, как они, в общем, чем они там занимаются. Но даже оставшиеся там в районе 4000, это достаточно серьезная цифра, и она, в общем-то, растет. То есть, что, в общем-то, радует, так как эта идеология должна переломить ситуацию с тем мракобесием, которое складывается вокруг йоги. С тем мракобесием, когда йогу пытаются представить либо какой-то сектой религией, либо каким-то а-ля психологическим бездушным учением, либо какой-то акробатикой. Все это может, в общем-то, затормозить развитие йоги. Ну и как следствие, безусловно, нужны преподаватели, которые доносили бы эту идеологию уже в массы непосредственно в спортзалах, на занятиях йоги. То есть одно дело прослушать эту лекцию, а другое дело, согласно этой идеологии, провести занятия, чтобы люди даже не мозгами, прошу прощения, а своей шкурой почувствовали йогу, открытую йогу. Для этого нужны преподаватели йоги. И поэтому мы, значит, у нас такая как бы идеология, что для себя лично можно изучать йогу в международном открытом йога-университете на сайте openyoga.ru и вот на этих интернет-йога-курсах самостоятельно, абсолютно бесплатно, каждый в своем темпе, ритме. так, как человек в состоянии усваивать материал. Но все-таки все, что касается подготовки преподавателей или инструкторов йоги, это вещь несколько другая. Поэтому мы как бы отделили от открытого йога-университета так называемые курсы по подготовке преподавателей йоги, где непосредственно идет уже мастер-классы, занятия с теми, кто понесет йогу в массы, понесет ее практически. Ну и, безусловно, требования к этим людям и программа их обучения, она существенно более жесткая и более конкретная. Так как, собственно говоря, подготовить грамотного инструктора-преподавателя йоги чрезвычайно тяжело, связано и с организационными моментами, то есть у нас известная программа, известная методика, как готовить преподавателей йоги. Причем преподаватель йоги, как мы видим, преподаватель открытой йоги должен быть, знаете, таким мостом, культурным мостом. Одной ногой он должен прекрасно разбираться в древнем знании йоги, уходящими корнями, Бог знает в какие тысячелетние давности. А другой ногой это должен быть современный человек, ведущий современный образ жизни. Это очень важный фактор, друзья. Строго говоря, мы не особо приветствуем, когда к нам приходят люди, которые, знаете, условно говоря, вылез из своей пещеры, который там сам занимался йогой, сам над собой работал, ведет какой-то такой, знаете, мизантропский образ жизни, никого не видит, не слышит, ни с кем общаться не хочет. Как же он понесет йогу обычным людям? Он должен, в общем-то, примерно представлять, как эти обычные люди живут, какие их страхи, волнения, надежды, тревоги. Поэтому вот нужен человек, с одной стороны, современный, с хорошим западным образованием, вменяемый, адекватный и с известным чувством юмора. С другой стороны, человек, преданный делу йоги. Скажу прямо, найти таких людей тяжело. И вот анализ курсов по подготовке преподавателей открытой йоги показывает, что процент отсева очень большой. Все сперва загораются преподаванием йоги, ну а потом, когда начинается рутинная, каждодневная работа, организация какие-то, знаете, как обычная жизнь. Как-то интерес у многих сразу пропадает, и сами люди пропадают. Это тоже неплохой вариант, потому что любая система по подготовке преподавателей должна быть скорее таким фильтром, чтобы не пускать в преподавание левых людей, ненужных, непреданных делу, непроверенных. И поэтому даже когда человек исчезает в никуда, это даже для нас может быть хороший знак. Вот одним преподавателям меньше стало, да? То есть зато оставшиеся будут качественнее преподавать. Но так как, видите, спрос на преподавателей йоги, он по всему миру растет. Меня, конечно, очень сильно, я не скрываю, я об этом говорю открыто, меня очень сильно в свое время потрясло, да и сейчас меня очень как бы удивляет, когда спрос на преподавателей открытой йоги стал образовываться в Индии. Понимаете, да? То есть это ездить в Тулу со своим самоваром, такая есть поговорка. И действительно, достаточно большое количество наших выпускников, кто-то временно, кто-то на постоянной основе, живет в Индии и даже там начинает преподавать. Так вот, люди ходят и радуются. И требуют именно этот подход. С одной стороны, конечно, очень приятно, с другой стороны, немножко грустно. Неужели все так плохо, если даже придется в Индию поставлять преподавателей йоги? Вы должны понять, индус среднестатистически, это очень, такой не духовный индус, а вообще такой средней руки, это очень зубастый, очень пронырливый, очень, как вам сказать, с деловой хваткой человек, лишенный каких-то там иллюзий, он может сколько угодно говорить, что он принадлежит той или иной религии, но все-таки его там личная лавка для него дороже. То есть это у нас, знаете, представление о том, что каждый индус это Махатма Ганди. Нет, там люди очень так деловые настроены. Понятно, что если есть спрос, есть предложение, и поэтому ашрамы по подготовке преподавателей йоги в Индии растут как на дрожжах. Буквально 2-3 месяца, все, готов сертифицированный преподаватель. Только цена им какая за 2-3 месяца? Ходить подзатыльники раздавать западному человеку? Западный человек не любит, когда ему подзатыльники раздают. Да и восточный тоже. Вот, поэтому, как бы мы сейчас, собственно, чтобы двигать открытую йогу и готовить преподавателей, как бы рассредоточили эти центры по подготовке, то есть чтобы вообще в перспективе в каждом регионе, может быть, в каждой стране были свои локальные курсы по подготовке преподавателей открытой йоги. Безусловно, основная часть работы, слава Богу, идет через интернет. Интернет стремительно развивается, и даже сейчас вот эту нашу лекцию мы транслируем, и многие люди из разных городов и стран могут видеть. Но все равно нужно живое общение, поэтому, собственно говоря, в наших планах, это чтобы как можно больше было таких курсов по подготовке преподавателей йоги, привязанных уже к конкретной стране или к конкретному месту. С этим связаны многочисленные, в том числе и, знаете, такие организационные, иногда юридические вопросы, потому что, скажем, в странах бывшего СССР, вот этих бывших республиках, ну там, знаете, ситуация очень тяжелая в некоторых. Попробуй скажи, что у тебя там йога. Там, знаете, как в 37-м году, могут и не разобраться. Кто ты такой? В некоторых странах, наоборот, либеральное законодательство в чем-то одном, но жесткое в чем-то другом, особенно там, связанное с какими-то моментами, скажем, преподавания. Ну, давайте вот для примера. В России вы можете сплошь и рядом встретить такую связку, скажем, йога и оказание медицинских услуг. Скажем, какая-нибудь там йога-терапия для лечения чего-то. А у нас это нормально проходит. В Соединенных Штатах Америки достаточно могут быть большие проблемы, потому что оказывать медицинские услуги может только лишь человек с медицинским образованием. И вот, знаете, чтобы... Но в то же самое время, скажем, есть у нас прекрасные специалисты с медицинским образованием, но которые знают и йогу, и они могут оказывать такие услуги, но вот беда, их диплом, скажем, в Соединенных Штатах Америки не признается. И вот таких вот нюансов очень много возникает, поэтому, собственно, акцент на то, чтобы курсы по подготовке преподавателей йоги в той или иной стране, в том или ином месте, они, ну, отчасти имели общую программу, но отчасти были заточены под конкретные такие локальные правила игры, образа жизни там, и так далее и тому подобное. Но, слава Богу, пока еще интернет есть. Слава Богу, пока еще интернет функционирует свободно. Весь земной шар, в общем-то, в этом отношении, где бы вы ни жили, вы можете также учиться на преподавателя открытой йоги через интернет, а на какие-то практические занятия уже приезжать на те семинары, которые непосредственно ближе к вам территориально. Это более разумный такой подход.